Глава 8. Все 4 ядра спругунов давали одинаковые эффекты, и мы изготовили из них еще 2 бронзовых символа усиления и 1 развития. А вот 5-е из палача оказалось интереснее. Из него можно было выразить символы повышения, уменьшения, стихии, умения и, удивительно, привязки. Минус очень настаивал именно на повышении, и я понимал почему, но в обмен выторговал себе бронзовую руну уменьшения. Она должна была пригодиться в дальнейшем. Ученые посетовали, что помимо ядер я не забрал фрагменты. Они иногда попадались у крупных существ, содержащих звездную кровь, и тоже были измененным материалом. У палача, возможно, таким элементом являлись огромные боевые конечности. До этого о фрагментах я не знал. Вселенец мельком упоминал о них, но без конкретики, видимо, не сочтя нужным, и обещал себе быть повнимательнее. Еще мы поговорили о важнейшей теме — создании рун порталов. Говорящая с травами, как оказалось, могла их делать, но тщательно скрывала это. И знаниями с ключом и минусом не поделилась. Возможно, знал Трейв, но он унес информацию с собой в могилу. Собственно, земляне восходящие оказались в таком же тупике, что и я с навыками. Неизвестен был 4-й компонент, основа самого портала. Я рассказал о рунных кругах, косвенно передав слова белого дьявола, и ключ озадаченно почесал голову. Ученые рассматривали этот вариант, но ничего не получалось. Да, обломки старых телепортов Кэл были реликтами. С некоторым шансом из них вытачивались символы портала. Но это не решало проблему. Сложность заключалась в том, что я никогда не изготавливал порталы и сам смутно представлял, о чем рассказывал вселенец. Это был уже не первый класс школы рунного искусства. Однако минуса оказалось достаточно. «Эврика!» — произнес он, озаряясь улыбкой. «Том, я понял, что Сигурд пытается до нас донести. Дело не в старых камнях пути. Вернее, и в них тоже, но не только. О, Дева Мария, ведь все просто! Как я сам не догадался! Портал динамичен и может привязываться к разным местам, верно?» «Верно. Из этого следует, что для каждого портала нужно создавать индивидуальный артефакт. Он обозначает место, точку привязки, в которой откроется портал, верно?» «Это очевидно, но как?» «Сигурд сказал про руну путеводной звезды. Ее можно купить у наблюдателя. Помнишь, мы гадали, зачем они нужны? Так вот, свойством этой руны мы с помощью руны запечатления наделим артефакт, созданный из путевых реликтов. Это и будет камень пути, понимаешь?» «Допустим. И что дальше?» «Это будет одноразовый артефакт, и все. А большего и не надо. Сам артефакт запечатлеет точку привязки, а из него, либо его части, изготавливается символ пути, вернее, знак печати пути, о котором сказал Сигурд. Это и есть недостающая основа портала». «Но тогда из старых камней пути тоже можно было изготовить такую печать», — нахмурился Том. «Однако мы не определили такое свойство». «Ты тоже не видишь часть свойств, которые определяет в ядрах рунный конструктор. Возможно, это зависит от ранга рунного искусства». «Любопытная теория. Нужно проверить экспериментально, Матиас», — после небольшой паузы произнес Том. «Нужно попросить Рикса выделить средства на руну путеводной звезды. Я бы мог купить им руну путеводной звезды у наблюдателя прямо сейчас, но сдержался. Выступать в роли Санта-Клауса не стоило. Я должен сохранить кое-какие секреты, и связь с хранилищем наблюдателя — один из них. Иначе замучают, а ведь на покупку расходуются собственный лимит славы. И одновременно стало понятно, насколько все-таки возвысил меня белый дьявол, за очень короткий срок наделив множеством возможностей, вообще недоступных обычным восходящим. Да, он был жесток, порой даже безжалостен, но обучение окупалось многократно и, несомненно, пошло мне на пользу. Я вообще заметил, что сильно изменился после нашей совместной жизни. Стал жестче, целеустремленнее, расчетливее и умнее. Временами даже использовал нотки, позы и мимику, позаимствованные от него. В сложные моменты я спрашивал себя, как бы поступил в этой ситуации вселенец, и действовал соответственно, если, конечно, это не противоречило моим нравственным принципам. И это работало. Многие замечали это. Люди стали относиться иначе, прислушиваться и уважать меня. Не как хорошего парня, пилота Сигурда, как серебряного восходящего Сигурда, который понемногу становился легендой. Беседа с Минусом и Томом оказалась очень полезна. В базе земной колонии было много ранее неизвестной мне, но крайне важной информации. Не только о фрагментах, реликтах, минералах и их свойствах. Например, я выяснил, как работает руна запечатления, один из ключевых инструментов искусства артефакции. Чем отличается руна очищения и ясности? И зачем нужна руна звезды? А неизвестны ранее руны слияния и рунах расширения, способных увеличить размер скрижали. Мы договорились встретиться на следующий день и провести важный эксперимент с земным оружием, которое я хотел превратить в предмет, и о нужных для этого ингредиентах. А напоследок я спросил у Минуса кое-что совершенно постороннее насчет потенциального рекрута, помеченного мной в списке. «Доктор Матиас, вы ведь иногда преподаете в школе? Знаете такого Тревора Маримото? Ему 20. Я просто увидел в его био ваши отзывы». «Тревора? Помню, конечно. А что такое?» «Мне нужен стажер на должность пилота. И меня привлекли результаты его тестов и отзывы. Вы можете что-то сказать о нем? Но Тревор умница и вообще был одним из лучших учеников». Странно посмотрел на меня Минос. «Но сейчас, Сигурд, это не лучший кандидат в твою боевую группу, тем более на место пилота». «Почему, доктор Матиас?» — удивился я. «А, в био нет данных, ты не в курсе», — догадался Минос, видимо, сверившись со своим списком. Потом он вполголоса сообщил. «В общем, Тревор, сын Трейва Уитли, старший. С их матерью Трейв разошелся давным-давно, но с детьми отношения поддерживал, курировал их, так сказать. После того, что случилось... Конечно, сын за отца не отвечает, но я бы не стал брать его. Кто знает, что у него там в голове». Матиас, конечно, был прав, но мне стало горько и немного противно. Уитли был предателем, и то еще гадюкой. Но ведь это не значило, что на его детях стоило ставить крест. Или значило? В любом случае, больше из чувств протеста и для очистки совести я решил отыскать Тревора и поговорить с ним. Крупный, темноволосый парень с правильными чертами лица, он был похож на отца и одновременно отличался, взяв немного от матери Азио. 100-процентный землянин во втором поколении, но при этом, подобно травинке, дитя земной культуры. И его психофизиологические тесты, черт побери, были идеальными. Ярко выраженные лидерские качества, хорошие способности, что отмечали все учителя, интеллект, реакция и физика намного выше среднего. Отличные начальные данные. Такой прошел бы отбор в Академию Звездного флота. Тревор очень оживился, когда я нашел его. Сейчас он работал в одной из строительных бригад. Он был готов войти в состав группы на любых условиях. Молодежь Фригольда мечтала о восхождении. Однако я ничего не обещал, просто прощупал его. Навыки восприятия и ментального искусства позволяли хорошо понимать людей. Так вот, Тревор не врал. В отличие от предыдущего кандидата, он действительно хотел в копье. Несмотря на юность, хотя какая к черту юность, я всего на 4,5 года старше, он мне понравился. Однако насторожило, что парень ничего не сказал мне о своем родстве с Треевом. Боялся спугнуть птицу удачи? Возможно. Но это означало, что он с самого начала не был до конца честен. Вечером я еще спросил травинку. Они были почти ровесниками, значит, девушка знала его. Да и не так много народу проживало в нашей большой деревне. «Тревор? Конечно, помню». Лоб девушки прорезала тонкая морщинка. «Мы даже дружили в детстве». «И как он тебе? Только честно». «Мне он никогда не нравился», — откровенно заявила девушка. «Противный и много о себе думает, слишком умный». «Может, есть основания?» «Умник он, а не умный», — ответила травинка. «Нос любит задирать. Но тебе он зачем, Сигурд? Ты в копье его хочешь? Не бери, это сынок Трейва, весь в него». Так отпал мой второй, практически идеальный кандидат. Ночью я впервые за пару недель тайно посетил домен Визу Аран. Неумолимо приближалось время запустить туда землян, поэтому требовалось подготовиться и подчистить кое-какие следы. Я втайне надеялся, что найду внутри послание от Белого Дьявола. Однако нет. В домене вообще ничего не изменилось. Разве что сад немного разросся и выглядел неухоженным, а воду в бассейне требовалось поменять. Даже волшебным механизмом Серебряного замка необходим присмотр. Никаких следов вселенца. Он не использовал ключи и пока не возвращался сюда. Интересно, что с ним происходит? Уходя, Белый Дьявол сказал, что я еще услышу о нем. Но Фригольд из-за дикой охоты находился в полной блокаде. Никакие вести из внешнего мира не доходили до нас. Руна домен позволяла полностью контролировать доступ в Серебряный замок. Я мог в любой момент заблокировать его даже для обладателя ранее выданных ключей. Так что угрозы столкнуться с экспедицией Фригольда не существовало. Надеюсь, он все поймет, если мне придется временно закрыть врата от домена. Я проверил отключенных рунных стражей и на всякий случай осмотрел конструкцион с пленниками в столбах застывшего времени. Оставил в мастерской Азимандии измененную материю, принесенную из вечности, куски алтаря Тория и остатки хризолит, а также парочку осколков Киир из шторма. Найденные здесь, они избавят меня от множества ненужных вопросов. Я оставил послание для Вселенца, предупредив его о скором визите землян, а также о предложении каким-то образом выйти на постоянную связь. Кроме того, я спрашивал о создании рун-навыков и рун-заклинаний, потому что земные базы так и не дали ответа на эти вопросы. И еще о загадочной руне Винсента, которую забрала Азимандия. Послание было упаковано в руну-сагу, мусорного ранга, не просто так я просил доступ к земным запасам, и оставлено там, где появлялись гости Серебряного замка. Я надеялся, что до прихода земной экспедиции Белый Дьявол все-таки появится здесь. Ее, в конце концов, нужно будет какое-то время готовить, да и перенестись в домен люди смогут только с моей помощью. После двух подряд напряженных выходов моей группе наконец-то дали отдохнуть. Ну, как дали? Пару рейсов в день все равно слезно умоляли сделать. Все уже привыкли, что под рукой есть такой замечательный транспорт. Мы с Фьюри отвезли груз и смену на южный пост, забрали оттуда других, потом слетали к ледяному великану. В общем, вовсю отдыхали. Но зато второй пилот, которую я гонял в хвост и гриву, прибавляла просто на глазах. Выпускать ее в самостоятельный рейс было пока рановато, но этот час неумолимо приближался. А еще разобрались с бионическим протезом для Яни. Вероника сразу послала к новому руководителю репликационного производства, эксперту из свежей волны Хельги. Он неожиданно оказался моим земляком. Илья Сухарин, Раш из Большой Евразии. Да, земляком. Нео-Арктику и Евразию разделяет половина земного шара, но говорили-то мы на одном диалекте, и учился я в Санкт-Петербурге. В общем, очень душевно пообщались и легко нашли общий язык. Материалы для бионической ноги были в наличии, просто их не пускали в работу из-за большой волны срочных заказов. Но так как я был командиром боевого копья, а речь шла о боеспособности подразделения, бионику пообещали напечатать прямо завтра. Также через травинку удалось договориться в медкоме, чтобы Яню срочно провели операцию по установке. И все. Оставалось порадовать Азию новостью, что через недельку, после приживления и небольшой реабилитации, он сможет вернуться в нашу боевую группу. Таким образом, нас потенциально, с Граем и Янем, набиралось уже семеро. Оставалось заполнить 2-3 места. И приказ Рикса будет выполнен. Я хотел найти Андре Кроу, которого отметил при мониторинге Био. Однако меня обрадовали, что колонист в составе отряда сборщиков минимум на 2 дня покинул Фригольд. Все шло к тому, что придется принимать в группу тех, кого пришлют сверху. Отведенный Риксом срок подходил к концу, а Кассиди слов на ветер не бросал. Следующий день я опять провел в научном блоке. Туда притащили и установили поврежденный гоплит Толи Грохота, устрашающей громадой, высевшейся посреди лаборатории. Кидо, кибернетический доспех, представляет собой бронированный скафандр-экзоскелет с мощными сервоприводами, управляемый мускульными движениями и реакцией бойца. Универсальный пехотный гоплит, ракетный велит или оснащенный дальнобойным лазерно-импульсным вооружением Сарисофор. Весьма распространенные на Земле гамма-модификации. Конечно, простейшие, даже морально устаревшие модели. Нет когитора, бионики, нейронного сопряжения, из вспомогательных систем встроенный метком и электронный прицельный комплекс. Но зато надежен как молоток, прост в ремонте и обслуживании. И самое главное, позволяет нести тяжелое вооружение. Во Фригольде кидо было немного, меньше десятка, а в исправном состоянии 5-6. Остальные все время пребывали в разных стадиях ремонта. Массово производить их тоже не могли, хотя схема была в наличии. Некоторые детали в единстве, например, электронные и оптические компоненты, увы, были недоступны и добывались только разбором капсул. Я знал, что на вооружении Звездного флота стояли гораздо более продвинутые модели. Однако в нашем случае простота конструкции была скорее плюсом, потому что мы собирались сделать гоплит предметом, а потом упаковать в руну. Это будет гораздо удобнее, чем таскать его в мегакрипторе, но главным опять же было не это. На кидо я собирался потренироваться, прежде чем сделать то же самое с винтокрылом. Да-да, засунуть грифон в руну, ибо ремонт руны и ремонт сложного поврежденного предмета, как оказалось, две большие разницы. Ну и еще я собирался проверить теорию об усилении земного оружия звездной кровью. Минос был преисполнен скептицизма, однако он дал добро на эксперимент. Вероятно, ожидал демонстрации новых сюрпризов от Серебряного Сигурда. Первый этап — починка пробитого доспеха с помощью искусства артефакции. У меня уже был опыт восстановления Грифона на ферме, а потом оперативного ремонта в море трав. Так что сложности это не вызывало. Имелся навык, имелась подробная схема, имелась поддержка двух рунных мастеров и, конечно, самое главное — звездная кровь. «Сколько?» — коротко спросил Минос, когда я со вздохом отнял руки от сияющего нежно-голубым светом кидо. Гоплит выглядел целым и невредимым. Дыра от клинка палача волшебным образом затянулась. 72 капли, — признался я. «Ого! А сколько осталось?» — прищурившись, спросил Минос. «Меньше, чем было, доктор Матиас». «Да, с последними затратами на создание и ремонт рун, зарядку и ремонт предметов, я изрядно растранжирил свой запас звездной крови. Сейчас у меня имелось 1138 из 1348 капель. Огромное количество по меркам Фригольда. Однако в лучшие времена мы со вселенцем перешагнули порог 2000 капель. Тут требовалось что-то решать. И это тоже было одной из причин того, что я пришел к Минусу. Фригольд может компенсировать часть потраченного, ведь я стараюсь для общего дела. Теперь кидо стал предметом, содержащим звездную кровь. Как я и предполагал, бронзового ранга. Особых свойств он не приобрел, но его уже можно было упаковывать в руну. Однако перед этим мы планировали немного улучшить предмет. Это, как оказалось, делалось с помощью особой руны свойства — запечатления. Активируя ее на предмете, следующим шагом необходимо было использовать на нем рунный эффект, который планировалось придать артефакту. И он становился неотъемлемым свойством предмета. Казалось бы, просто. Да. Но эффект должен быть накладываемым. Он должен быть равного ранга с предметом и должен усилить, а не испортить артефакт. А это сделать проще простого. Минос объяснил, что если я, например, применю дуговую молнию, то кидо, скорее всего, просто станет наэлектризованным, а вовсе не получит способность стрелять этими молниями. Учитывая обилие рун, аффикс вообще мог быть непредсказуемым. И в свое время земные артефакторы здорово обжигались на этом. Они выяснили многое. Не стоит использовать умения или навыки, рассчитанные на живые организмы. Для изменения механизмов атакующие свойства только портят броню, а защитные — оружие. В общем, масса нюансов, но и возможности тоже масса. После использования руны запечатления Минос активировал на предмете свое бронзовое заклинание — руну зеркального отражения. У меня нужных заклинаний не нашлось. Ядовитый побег или облако, а также подводное дыхание — выглядели скверными вариантами. Тут нужны были специфические руны, которые наделяли защитными свойствами, причем неживое. Возможно, подошла бы зеркальная чешуя, но она имела серебряный ранг. Ученые сказали, что серебряное заклинание просто потратит, разорвет запечатление. Объем бронзы и серебра разный и даже может повредить предмет. В общем, зеркальное отражение. Оно вошло в экзоскелет, и он снова замерцал голубым ореолом. Я не мог поверить своим глазам. Получилось. Отражающий механический доспех. Артефакт единства. Содержит звездную кровь. Зеркальное отражение. С высокой вероятностью отражает рунные и энергетические удары бронзового ранга. Зарядов 1 из 1. Мы наделили его новым свойством. Правда, зеркальное отражение сработает всего один раз, а потом потребует перезарядки. Чтобы запечатлеть полный бесконечный эффект, требовалось при запечатлении вложить в предмет само заклинание, по сути, пожертвовав руной. И мы опять упирались в то, что не знали, как выделить ее суть. Это было серьезной преградой. Но и так, очень хорошо. Следующий шаг — заключение предмета в руну. Я уже проделывал это с винтокрылом, балуясь в домене. Но с таким массивным сложным предметом никогда раньше. И мы неожиданно забуксовали. Вместо одного символа предмета и 6 капель звездной крови, стандартная цена создания бронзовой руны. Доспех требовал вчетверо больше. 4 символа и 24 капли. «Этого следовало ожидать», — мрачно заметил Минос. «Кидо состоит из нескольких частей. Корпус, оружейные системы, кибернетика, метком. Это многокомпонентный артефакт. По идее, его можно полностью разобрать, каждую часть делать предметом с разными свойствами, потом собирать. Тогда будет толк. Но не факт, что измененные части состыкуются. Я предупреждал тебя, Сигурд. Однако останавливаться на полпути тоже не стоило. Мне выделили еще 3 символа предмета из хранилища Фригольда. А звездная кровь, потерявши голову, по волосам не плачут. И я создал руну предмет отражающего механического доспеха, упаковав громадный экзоскелет в крохотный бронзовый глиф на кончике пальца. «Беллиссимо, Сигурд!» — кивнул Минос. «Продолжай эксперимент!» Теперь самое главное, ради чего все, собственно, и затевалось. Я активировал руну усиления. Было крайне интересно, к чему приведет рунный апгрейд земного механизма. Усиленные таким образом руны предметы, как правило, приобретали новые интересные свойства, расширяя функционал. Ну? Боевой отражающий доспех. Руна-предмет. Качество бронза. Усиление. Руна-усиление. Активация. 12 капель звездной крови. Содержит боевой отражающий доспех, созданный мастерами народа Земли. Доспех обладает высокими защитными свойствами, вооружен кинетическими метателями, а также с высокой вероятностью отражает рунные и энергетические удары бронзового ранга. Зарядов зеркального отражения 2 из 2. Время действия нет. Время перезарядки 1 древодень. Таймер перезарядки готов к активации. Форму глифа, напоминающего человекообразного робота, и описание, система восхождения изобрела сходу, что твой когитор. Кинетические метатели — это, видимо, гаусс-турели и автоматический гранатомет. Да. «Ну, зови своего грохота! Будем проверять!» — сказал Минос, задумчиво почесывая подбородок. Сам доспех внешне изменился. Вместе с заводскими маркировками исчезли всякие надписи, а также царапины, вмятины и потертости. Корпус налился мрачно-серым зеркальным блеском, и экспресс-анализ показал, что он изменил плотность и состав, превратившись в неизвестный сплав со свойствами, аналогичными уранокерамики. Это могло повлиять на работу узлов и оружейных систем. Однако изменениям, как оказалось, подверглась только броневая защита. Экзоскелет незначительно потяжелел. Однако тесты показали, что все системы бывшего гоплита функционируют штатно, а бронестойкость серьезно возросла. Я посчитал, что эксперимент дал превосходный результат. Однако доктор Матиас был настроен весьма скептически. «Я же говорил тебе, Сигурд, что игра не стоит свеч. Посмотри сам. Ты безвозвратно потратил 100 камней звездной крови, что является средним запасом восходящего. Кроме того, для создания потребовались нулевая руна, руна запечатления, 4 символа предмета и руна усиления. Если подумать, то совокупная стоимость всего этого куда больше 25 звездных монет, что уже цена серебра. А что у нас на выходе? Кидо бронзового качества с двухразовым отражением, но и двукратной стоимостью активации. Дева Мария, гораздо проще использовать на обычной кидо руну отражения, эффект будет таким же. А такая защита, она вообще нужна? Это называется чрезмерная эффективность. Хорошо, доктор Матиас. Как вы думаете, как тогда Кел творили свои предметы? Что для этого нужно? Во-первых, предмет должен быть изначально изготовлен из измененной материи. Тогда он сам по себе будет иметь уникальные свойства. С легким раздражением объяснил Минос. Во-вторых, артефакт должен быть простым, однокомпонентным. В-третьих, нужно уметь запечатлевать полноценные бесконечные аффиксы, чего мы сейчас лишены. Ну и иметь набор высокоэффективных заклинаний разных типов. Ну и четвертое. Нужно обладать огромным резервом звездной крови и измененной материи для изготовления символов. Извини, Сигурд, но результаты эксперимента меня не убедили. Не провал, я бы даже сказал неплохо, но... Мы только подтвердили вывод, что земное вооружение и рунные эффекты совмещать дорого и сложно. Нельзя сказать, что он меня убедил. Однако тут было о чем подумать. Одно утешение, в ходе работы над доспехом моя рунная артефакция неожиданно прибавила одну звезду, видимо, засчитав сложную бронзу как серебро. Ну и то ли грохот, само собой, был счастлив. Правда, мне пришлось потратить заранее отложенную руну уменьшения, чтобы сократить затраты на активацию до 6 капель. Иначе доставать доспех для десанта стало бы большой проблемой. Его запас звездной крови, увы, пока едва перевалил за 0,5 капель. На следующее утро должно было состояться то судьбоносное совещание у Винсента, где он планировал открыть мой домен. Но ночью произошли события, которые в корне поменяли все наши планы.